у моей Ливи. Но она была хорошим человеком. Глубоко внутри она была очень хорошим человеком. Миссис Уэртон начинает плакать. На ночном столике коробка с бумажными салфетками. Ходжес берет несколько и протягивает старушке, но видит, как сложно той сжать пальцы, и сам вытирает ей слезы. «Благодарю вас, сэр. Ваша фамилия Ходжес?» «Ходжес, мэм». «Вы были хорошим. Второй относился к Ливи очень сурово. Она говорила, он смеялся над ней. Смеялся все время. Она видела это в его глазах». «Это правда? Если так, ему стыдно за Пита. И стыдно за себя, раз он этого не замечал. Эх, кто предложил ей отказаться от таблеток? Вы помните?» Дженни возвращается с апельсиновым соком и маленьким бумажным стаканчиком, в котором, вероятно, болеутоляющие таблетки матери. Ходжес видит ее краем глаза и вновь двумя пальцами предлагает ей уйти. Не хочет, чтобы внимание миссис Уэртон раздваивалось, и опасается, что таблетки сотрут и без того смутные воспоминания. Миссис Уэртон молчит, и когда Ходжес уже уверен, что ответа не будет, говорит: «Ее друг по переписке». «Она встречалась с ним под синим зонтом? Под синим зонтом Дебби?» «Она с ним никогда не встречалась. Во всяком случае, лично». «Я хочу сказать...» «Синий зонт — фантазия». Ее глаза смотрят на него из-под седых бровей, как на идиота. «Он существовал только в ее компьютере. Фрэнки был ее компьютерным другом по переписке». «Он уговорил ее отказаться от лекарств?» «Да. Сказал, что она подсела на них. Где Джейни? Мне нужны мои таблетки». «Вернется через минуту». Миссис Уэртон какое-то время размышляет, уставившись в колени. «Фрэнки говорил, что принимал те же таблетки и из-за них сделал то, что сделал. Сказал, что ему стало лучше после того, как он перестал их принимать, и он знает, что поступил неправильно. Сожалел о том, что нельзя все вернуть назад. Так он говорил. И о том, что такая жизнь не стоит того, чтобы жить. Я говорила Ливи, что она должна перестать с ним общаться. Я говорила, что он плохой, что он отрава, и она сказала...» Слезы потекли вновь. «Она сказала, что должна его спасти». На этот раз, когда Дженни появляется на пороге, Ходжес кивает. Она кладет две синие таблетки в приоткрытый рот матери и дает ей глоток апельсинового сока. «Спасибо, Ливи». Ходжес видит, как Дженни сначала морщится, потом улыбается. «Всегда рада помочь, дорогая». Она поворачивается к Ходжесу. «Я думаю, нам пора, Билл. Она очень устала». Он тоже это видит, но не хочет уходить. Чувствует, что узнал еще не все. По крайней мере, одно яблоко еще висит на ветке. «Миссис Уэртон, Оливия говорила о Фрэнке что-нибудь еще. Потому что вы правы. Он плохой. Я хочу найти его до того, как он причинит вред кому-то еще». «Ливи никогда бы не оставила ключ в своем автомобиле. Никогда». Элизабет Уэртон сидит, согнувшись в инвалидной коляске. Человек-скобка в синем махровом халате, не подозревая о серебристом нимбе над головой. Палец поднимается снова, наставительно. «Собака, которая у нас жила, больше не блевала на ковер. Только один раз». Дженни берет Ходжеса за руку, говорит одними губами: «Пошли». Давние привычки умирают медленно, и когда Дженни наклоняется и целует мать в морщинистую щеку, а потом в уголок пересохшего рта, Ходжес произносит знакомые слова. «Спасибо, что нашли время, чтобы побеседовать со мной, миссис Уэртон. Вы мне очень помогли». Они уже у двери, когда миссис Уэртон говорит громко и четко. «Она бы не покончила с собой, если бы не призраки». Ходжес разворачивается. Рядом Дженни Паттерсон застывает с широко раскрытыми глазами. «Какие призраки, миссис Уэртон?» «Один младенец. Бедняжка погибла вместе с остальными. Ливи ночами слышала, как малышка плакала и плакала. Она говорила, что ее звали Патриция». «В своем доме? Оливия слышала плач в своем доме?» Элизабет Уэртон удается чуть кивнуть. «И ее мать. Иногда ее мать. Ливи говорила, что мать малышки обвиняла ее». Согнутая старушка смотрит на них с кресла. «Она кричала: почему ты позволила ему убить мою малышку? Из-за этого Ливи покончила с собой».